Я хотел уточнить, что на обшибки уже всем наплевать, лишь бы ситуация разрешилась, но промолчал, и без того все заведенные. Сейчас что-нибудь ляпнешь не к месту, и начнется очередная вакханалия. К тому же, мы трое, я, Миша и портной Иосиф, стояли скромненько, с пустыми руками. А вот в углу сарая маячил мрачный детина, который периодически тыкал в нашу сторону пулеметом. У Миши его скромы Мазуир отобрали еще на входе, когда мы только заявились в это место. «Вась, так я не понял, чего писать?» Снова загундел пацаненок. Василий, которому паренек задал вопрос, поморщился. Видимо, ответа у него не имелось. Что, впрочем, неудивительно. Василий выглядел человеком, который вряд ли так уж хорошо знает правописание. На вид Василию было лет 35. Лохматые волосы, во все стороны торчащие из-под кепки, штаны с огромной заплаткой, прихероченной прямо на самом видном месте, рубаха с закатанными до локтя рукавами, и лицо вообще не отягощенное интеллектом. Вот как выглядел Василий. «Пиши, извиняйте, сами мы не местные, краев не видим, потому и охренели в конец», с умным видом подсказал Гольдман. Пацан кивнул, выхватил карандаш, который торчал у него за ухом, послюнявил грифель и собрался уже приступить к реализации Мишиной подсказки. «Тыква, млять, слушаешь?» Василий, который от лица черных кошек вел переговоры, вскочил с табурета, молнией метнулся к Писарчуку, а затем с размаха отвесил ему за трещину. Пацан аж носом в свою же писанину тюкнулся. «Ай, ты чего дерешься?» – обиделся подросток. «Больно же!» – он насупился, глядя на Васю из-под лобья. «Ента ж Гольдман, он тебе такого нагутарит, потом загребешься лес валить!» – рявкнул старший товарищ на пацана. «Башкой думай, а я че? Я ничего!» – Писарчук шмыгнул носом. «Ты сказал, что надо написать извинительные слова. Я и пишу. То кто ж маршал победы? Я к ему писать-то? Извините или... Да напишите вы уже хоть что-нибудь. Не выдержал я. Пока мы тут решаем вопросы грамотности, сейчас на уши поднимут не только мусоров, но и военных. И вот тогда хоть е, хоть и... В слове «мандец» это не играет никакой роли. А вот оно тебе помолчать бы, циркач!» Тут же среагировал Василий. С ним мы немного были знакомы до этой встречи в сарае, вернее, как знакомы, виделись, ночью в лесу по дороге со склада. Встреча вышла короткой, яркой и крайне неожиданной. Я уже мчал на мерсе в сторону развилки, на которой мы сворачивали к складу, и попутно соображал, как быть дальше. В машине, приваленной ящиками, кряхтел кирпич, пока еще в нормальном состоянии. Мы выдвинулись со склада, оставив остальных бандитов возле ворот. Странно, но ни Соньки, ни телеги, ни тем более лошади видно не было. Бандиты что-то пытались сказать, на вроде того, как сильно им не хочется оставаться в одиночестве рядом с вооруженными людьми. Тем более, что люди эти очень странные. Сами грабителям в тачку награбленное носит. Но кирпич пригрозил им батя и велел ждать девчонку. Версия была такой, что она просто задерживается. Теперь мне предстояло решить следующий вопрос. Как избавиться от кирпича? Брать его с собой в бега я точно не планировал. Это не тот случай, где можно рассматривать партнерство. Решение пришло неожиданное, но, как мне в тот момент казалось, гениальное. По крайней мере, других вариантов не виделось. Все. Не могу. Я резко притормозил возле деревьев. Ты шо, артист, совсем ку-ку? Приглушенно возмутился бандит. Ты, может, сразу до легавых поедешь? Валить надо. На кой хер мы встали? Причиной приглушенного голоса кирпича были все те же ящики. Тачка явно не предназначена, чтоб в ней возить грузы, а потому конопатый оказался зажат со всех сторон этими долбанными ящиками, доверху набитыми шмотками. «Ты как хочешь, конечно, но я сейчас просто обоссусь», сообщил ему грубо, с интонациями человека, который реально вот-вот опозорится. «5 минут ничего не решают, я с тобой», заявил кирпич. «Помоги выбраться». Ясное дело, причина, по которой он решил составить мне компанию, крылась исключительно в полнейшем недоверии. Видимо, бандит подозревал, что где-то в кустах могут сидеть мои подельники, а сам я, засланец и предатель. В итоге, мы вместе отошли чуть дальше от машины. Я, как положено, приготовился, хотя ничего такое, естественно, мне не хотелось, а потом, оглянувшись через плечо, велел: «Отвернись, чего вытаращился? Я так не могу, когда мне в затылок мужик пялится. Ой, фу ты, ну ты!» Кирпич хмыкнул, пожал плечами и отвернулся. Я в одно мгновение подтянул штаны, вернув их на место, наклонился, схватил толстую палку, которую приглядел сразу же, и с размаху, со всей дури, долбанул Конопатова по затылку. Бандит как-то возмущенно хрюкнул и осел на землю, выронив пистолет, который держал на изготовке. «Прав ты был, кирпич. Ой, как ты был прав, подозревая во мне предателя», — бубнил я, пока за ноги тащил его к тачке. Потом забрался внутрь, приоткрыл крышку верхнего ящика и вытащил пояс от женского платья. Заметил их еще на складе. И пояс, и платье, и ящик. Затем связал кирпичу руки. Постоял, подумал. «Здоровый, сволочь», — высказался я вслух. На самом деле, в этот момент лихорадочно соображал, как быть дальше. По идее, можно бросить Конопатова в лесу, но человек он, судя по всему, злопамятный. Не знаю, как в этом времени, а бандиты, которых когда-то выдалось знать мне, сильно отличались от ментов тем, что долго и упорно разыскивали своего обидчика. Не сами, конечно, через людей, когда находили, даже спустя время, воздавали по справедливости. Есть опасение, что бандиты будущего не сильно отличаются от бандитов прошлого. Поэтому, я решил, будет вполне неплохо, если сирота и его люди найдут тачку вместе со шмотками и кирпичом. О том, где искать машину, я сообщу через хозяйку своей жилплощади. Сейчас быстро заскочу туда, заберу бабло, оставлю записку, а потом брошу машину вместе с бандитом в месте, которое укажу заранее. Например, на выезде из города. Сам уйду лесами. Либо есть еще один вариант: я нахожусь в портовом городе. Тут через море не так далеко до Турции. Деньги у меня есть. Вернее, будут. Скоро. Проблема лишь в том, через кого договориться. С другой стороны, в доме, где я живу, имеется одна особа, сильно желающая выйти замуж. Короче, что-то придумаю по дороге. Кирпича в любом случае возьму с собой. Вот так решил в итоге размышлений. Я схватил Конопатова и начал трамбовать его обратно в тачку. Процесс это был тяжелый и, прямо скажем, муторный. К тому же, в любой момент бандит мог прийти в себя, но я справился, потому что сильно хотел уже быстрее свалить из этого места, в частности из города вообще. Вот точно, не зря говоря, жить захочешь, не так раскорячишься. И уже когда, наконец, процесс запихивания кирпича закончился моей полной, безоговорочной победой, на дорогу будто из ниоткуда выскочил небольшой грузовик. Фары у него были выключены, что уже несомненно говорило о сильно выросшей напряженности момента. Автомобиль резко остановился, оттуда вывалились трое. Все они были при оружии и при хреновом настроении. Я, как бы, тоже додумался забрать у кирпича маузер, но в сложившейся ситуации один пистолет против двух пулеметов и винтовки мало что решал. А вообще, хочу сказать, оружие в этом городе есть вообще у всех. Такое складывается ощущение. Куда ни плюнь, везде оно присутствует. «О, ты дивись, Петро», — высказался один из троих прибывших. «Я что би говорил, шо где-то рядом они. Ток мы думали, шо там большая машина будет. И шо за цирковые номера, любезный? Мы, как культурные люди, стоим, ждем вас по дороге на склады, а вы тот по лесам вошкаетесь. И как ента ухитрился объехать нас?» А, собственно говоря, это и был Василий, который смотрел сейчас на меня, как на врага народа. В процессе диалога, больше выглядевшего как угроза и запугивание со стороны кошика из грузовика, соответственно, выскочили именно они, я понял несколько вещей. Первое, на развилке мы изначально свернули не туда, поэтому, что вполне логично, приехали не на тот склад и забрали не те ящики. Это хотя бы объясняет поведение военных. Второе, бандиты из черной кошки ждали нас в засаде возле первого склада, но никого, кроме странной девчонки, в ночи нарезающей круги с лошадью и телегой, не дождались. Третье, они решили проверить близлежащую территорию, соответственно, на меня наткнулись совершенно случайно. Вот и не верь после этого в тяжелую руку судьбы. Кошки, рассмотрев внутри салона ящики, вполне закономерно захотели забрать тачку. Я, что тоже очень понятно, вообще был не против. Конечно, добраться до нужного места на машине проще, но с другой стороны, мертвым тачки уже не нужны. А если бы я начал сопротивляться, то неизбежно помер бы. На мое счастье, бандиты торопились, ибо со всей путаницей, произошедшей по моей вине, время улетало, только в путь. Поэтому мне просто дали в морду, отчего я вырубился, а мерз угнали. Очнулся я от того, что мое практически бездыханное тело очень грубо трясли за плечо. Открыл глаза и сразу же повторно получил в морду. Оказалось, что остальные батины люди, Та самая троица игроков, не дождавшись ни Соньки, ни телеги, пошли пешком. Естественно, на их пути оказался я, лежащий у дороги без признаков активности. Заметив меня и не заметив Мерса с кирпичом, бандиты, прямо скажем, слегка удивились. Но все свое удивление решили высказать главарю. Вот таким нехитрым образом я попал в дом к бате, а кирпич вместе с тачкой попали к кошкам. И теперь, с помощью Гольдмана, которого, я так понимаю, отправил сирота, которому вообще уже было насрать и на одну группировку, и на вторую, его волновала лишь тачка, мы пытались решить сложившуюся проблему. Портной, как только вышли из его мастерской, посмотрел скептически на Мишу, а потом раздраженно сказал: «Та уберите ви уже ваш маузер». Иосиф умный человек. Иосиф понимает, что ситуация сложилась аховая. «Я приведу вас таки в нужное место, к нужным людям». Гольдман фыркнул, но оружие и правда убрал. «Честно говоря, я, конечно, с местных просто офигеваю. У них все так просто. Они верят друг другу на слово. Первым делом портной притащил нас с Мишей на рынок. Видимо, здесь, на рынке у них реально решаются все дела. Мы разыскали какого-то мужика, у которого в большой бельевой корзине возилась целая куча щенков. Над ними висел от руки нарисованный на листе портрет якобы их мамы, немецкой овчарки. То, что это овчарка, я понял с трудом. Существо скорее напоминало мохнатого крокодила. О принадлежности к собачьей породе говорила лишь четкая надпись «Мать» и стрелочка, указывающая вниз, на щенков. «Молодой человек, откуда у ентой собаки такое выражение морды? Она шо, съела генерала?» Сходу начал портной. Мы даже поздороваться не успели. Хотя, в конце концов, когда такие обстоятельства, уже не до приличий. Ничего она не ела. Это самая настоящая овчарка. Поглядите на ее профиль и анфас. Мужик сорвал рисунок, а потом развернул его боком. Себе интересуетесь? Хотите приобрести щеночка? У меня сын тоже страсть как любит собак. У вас есть сын? Он задал вопрос вроде по теме разговора, но взгляд у него стал цепкий, внимательный. Даже я сразу понял, что в данный момент речь идет совсем не о собаке, а эти двое, продавец и портной, обсуждают что-то свое, зашифрованное. У меня есть дочь. И шо, родословная хорошая у ваших щеночков? С умным видом поинтересовался Иосиф. Конечно, я вам больше скажу. Если бы эта собака могла говорить, она бы таки не стала разговаривать ни с вами, ни со мной. Потому шо ни вы, ни я не доросли до уровня ее родословной. Мужик наклонился, прицепил рисунок обратно, а затем, выпрямившись, сказал: «Я таки понимаю, шо ви хотите увидеть мать этих волкодавов?» В этот момент рядом с нами остановилась какая-то левая тетка. Она с интересом пялилась на щенков и, конечно же, сочла своим долгом влезть в разговор. «Здесь у всех на плечах тяжким грузом лежит долг сунуть свой нос не в свое дело. Не слушайте его, Иса. Это аферист и жулик. Я купила у него сторожевую собаку в прошлом году, а он оказался форменный сумасшедший. Кидается на всех, на птичек, на кошек, даже на несчастных соседских курей. У моей соседки есть две куры, чтобы вы себе там не думали, молодой человек». Последнюю фразу она сказала почему-то мне. Причем сделала это громко, с возмущением. Хотя, я вообще стоял молча, никого не трогал. Мне на соседских курей вообще было глубоко фиолетово. «Да, кидается на всех, включая кошек», — снова добавила эта ненормальная тетка. «Просто нормальные люди не орут на посторонних, а она на меня реально наорала. А я вас предупреждал, эта порода такая. Она так и называется, сторожевая. Сторожит ваш покой и ваши нервы, мадам», — невозмутимо ответил мужик. «Очень прекрасно», — Иосиф снова вступил в разговор, попутно плечом оттесняя домочу. «Сколько вы хотите за этого щенка?» «Та я не знаю, надо же, чтоб ви посмотрели мать. Думаю, шо червонца хватит. А половину? Половину щенка я не продаю. Гражданин, не экономьте деньги. У вас будет отличный сторожевой пес». Мужик все еще торговался с портным, но сам уже начал паковать корзину, прикрыв щенков платком. «Судя по всему, сейчас нас куда-то отведут. Смешной вы человек», — взмахнул руками Иосиф. «Если я вам отдам такую цену, этой собаке уже нечего будет сторожить. Ну, хорошо, идемте, посмотрим мать». В общем, продавец нас и правда куда-то повел. Шли мы молча, но быстро. Миновали несколько кварталов, вышли в частный сектор, по нему пробежали еще хрен его знает сколько, и, наконец, оказались в каком-то старом, заброшенном сарае. «Ждите», — велел мужик, Потом с сомнением посмотрел на меня и особенно на Гольдмана. «А ты, Миша, имей в виду, ежели шо, в твоем теле несомненно появятся лишние отверстия, не предусмотренные природой». «Тю-ю-ю-та, шо вы сразу все валите на Мишу?» — наигранно возмутился Гольдман. Однако, когда в сарае минут через 10 появились недовольный Василий, пацан Писарчук и суровый малый, с пулеметом, в первую очередь обыскали именно Гольдмана. «Ну шо, как мы поступим?» Начал Миша переговоры. Глава 9. «Ну шо, вернули взад?» Сирота повернул голову, окинул суровым взглядом нас с Гольдманом, а затем снова сосредоточился на чрезвычайно важном деле. Хотя по мне, на данный момент важнее Жукова с его тачкой ничего не было, однако Лев Егорыч явно считал иначе. В руках начальника отдела по борьбе с бандитизмом наблюдалась палка, на которую были нанизаны куски черного хлеба. Он вертел импровизированный шампур над огнем, с каменным лицом изучая, как поджаривается хлебушек. Такое чувство, что в этом хлебушке сейчас сосредоточена вся правда мира. Неподалеку, на камне, виднелась развернутая газета. На газете лежала порезанная тонкими кусками сало и луковица. И взад, и вперед. Все вернули, товарищ начальник. Миша потер ладони, а затем шагнул к майору, намереваясь присоединиться к столь изысканному ужину. «Лев Егорыч, двигайтесь, мы так-то дюже голодные», высказался Гольдман и потянулся к лежащим рядом с сиротой уже поджаренным краюхам, но тут же получил по рукам. «Ты погодь жрать, сначала отчитайся в подробностях, а ты», майор посмотрел на меня, как на врага народа, «тебя вообще за такое расстрелять надобно», устроил цирк с клоунами. «Это хорошо, шо у Миши каждая собака в городе в знакомцах ходит, так мы за раз узнали, где тебя держит и кто. Да Мише спасибо скажи, шо он отправился к батиной Бладхате, караулил сидел, ждал, пока ты появишься. Мы так и думали, шо да еси тебя отправит, и про есю портного за раз поняли. Ежели батя через кого и говорить с кошками, ток через него. Ты вот мне скажи, Волков, ента как можно было склады перепутать, товарищ майор, так темень, и бандиты эти еще, в спину дышали». Начал было я в свое оправдание. «Темно было», — передразнил меня сирота. «А шо в ящиках шматье всякое, тебя ни разу не удивило? Ладно, седай, надо обсудить дальнейшие действия. Благодаря твоим выкрутасами мы зато теперь место батиного обитания знаем. С утра весь город на ушах, так Миша по ентой суете тебя и вычислил, точнее их Бладхату. Жулики и бандиты по городу носаются, як носки пидаренные, тудой-сюдой, тудой-сюдой». Уже к утру каждая псина уличная знала, шо у Жукова его трофейный автомобиль увели. Я молча кивнул и подошел к костру, возле которого устроился начальник отдела по борьбе с бандитизмом. В принципе, как ни прискорбно это осознавать, но сирота во многом прав. Не ограбление вышло, а черт знает что. А самое поганое в этой ситуации, мои мысли и мечты о победе теперь, воздух. Во-первых, момент был упущен. Очень удобный, между прочим, момент. Во-вторых, я со вчерашнего дня чуть ли не местная знаменитость в определенных кругах, только не в положительном смысле. Мне так и сказал тот Василий, с которым у нас не столь давно прошли переговоры о возвращении Мерса. «Ну, артист», — протянул он, рассматривая мою физиономию пристальным взглядом, «ты, конечно, отличился так отличился. Всякое у нашем городе бывало, но такого». Бандит развел руками и покачал головой. «Вообще, надо признать, мне фантастически повезло, что угнанный автомобиль принадлежал именно Жукову. Вся криминальная братья города хотела только одного – быстрее вернуть машину ее владельцу. Тут уж им было не до своих личных терок. В любом другом случае, подозреваю, легко бы я не отделался. Меня бы на портянке порвали. Причем обе банды сразу. Текс, письмо готово. Берите и гоните машину до хозяина», – распорядился Василий, когда пацан Писарчук закончил выводить слова извинения, предназначенные маршалу. «Тю, кто, мы?» – искренне удивился Гольдман. «Нет, мы». Василий уставился на Мишу злым взглядом. «Кто евойный автомобиль крал, тот нехай и вертает. Дураков нет возле дома Жукова светиться. Вот, записку берите и езжайте». Машину уже подогнали к парадному крыльцу. Гольдман недоверчиво фыркнул, а затем широким шагом подошел к входной двери. Открыл ее, посмотрел на улицу, закрыл, стоит, сказал он мне, хотя я вообще ни о чем не спрашивал. «А ящики? Ящики, иди, ящики, там же, на кой черт они нам? Платья бабские да костюмы, дело хорошее, конечно, только они ж теперь слишком приметные. Их не продать, ни на карточке обменять не получится. Так шо вместе с ящиками и берите. Махнул рукой Василий. А кирпича шо, угробили? Гольдман посмотрел в сторону входной двери. Да на кой он нам, толку от него, шо от козла молока. Василий пожал плечами. Отпустили обратно, к бате, в знак доброй воли. Нехай подумают в следующий раз, прежде чем поперек нашей дороги становиться. Вот эта новость меня совсем не обрадовала. Не то, чтоб я сильно делал Конопатому плохого. Просто точно знал, он мне тоже хорошего не пожелает. Если бандит вернулся к своим, то скорее всего, в скором будущем можно ждать его мести. А внутренняя чуйка настойчиво мне подсказывала, месть точно будет. Кирпич не отличается душевной добротой и тягой ко всепрощению. Наоборот, закусился он теперь на меня крепко. Сейчас, как все уляжется, начнется какая-нибудь хрень, это прямо к бабке не ходи. Впрочем, думаю, опасаться нужно не только кирпича. Уверен, там и у самого бати вопросики имеются. И еще один вопрос оставался у меня без ответа, а именно, странное поведение Соньки. Когда мы с ней совершали этот фееричный угон, поставивший на уши весь город, она отчего-то назвала меня меченым. Нет, само погоняло понять могу. У меня по одной стороне лица идет шрам. Но вот с какого хрена это имеет отношение к капитану Волкову, непонятно. И сама Сонька, девчонка сказала, что ждала меня на вокзале. Должна была встретить. Зачем, почему, кто послал? Она, чисто теоретически, работает на батю, раз его подручным приказы и распоряжения передавала. Но батя меня не признал при встрече. А если бы скрипачка отправилась на вокзал встречать Волкова по его указке, то должен бы. В общем, с какой стороны ни глянь, полная ерунда выходит. Еще, конечно, имелось недопонимание в ситуации с Марусей, но на знойную красотку я пока решил подзабить. Не до нее сейчас, тут как бы голову не оторвали. Тем более, Василий, кошачий парламентер, смотрел на меня тоже с некоторым раздражением, будто это я заставил их машину Жукова у меня отобрать. Сами, главное, на рожон полезли, а я виноват, еще и по башке меня отоварили. В общем, путем единоличного распоряжения Василия, я и Гольдман были назначены гонцами всеобщего счастья. Вот только счастье всеобщее, а головой пришлось рисковать нам. Машину было решено вернуть ровно туда, откуда ее забрали. Причем, без промедлений, а на улице, как бы, совсем не ночь. Просто ночью хотя бы есть шанс, что народ будет спать и никто этого не увидит. «Ты издеваешься?» – спросил я Мишу, когда он сообщил мне эту радостную новость. «Еще только вечер, мы же на виду у всех будем. А ящики куда девать? Тю-ю-ю, дались тебе янти ящики. Нехай стоят, так даже лучше. Мол, вот, возьмите обратно ваш автомобиль, и с чай с подарочком. Слушай, Волков, мы пока до ночи ждать будем, уже половину погон вместе с головами снимут. Давай, быстренько все сделаем». Определенная логика, конечно, в Мишиных словах была, но, скажу честно, за всю свою жизнь я такого всплеска адреналина не испытывал. Не знаю, каким богам молиться, но эта самоубийственная авантюра прошла хорошо. Мы подогнали тачку к тому самому дому, у которого она стояла сутки назад, а потом очень, очень быстро рванули подальше от места преступления. Записку с извинениями оставили прямо в салоне. Суть ее сводилась к тому, что местные бандиты попросили прощения, пояснив, мол, не знали, чей автомобиль. А без писем нельзя было? Спросил я Гольдмана, когда мы на всех парах удалялись в сторону моря. Не, без писем нельзя. Ежели Жуков не будет знать, кто егойный трофейный Мерседес экспроприировал, он непременно захочет выяснить этот нюанс. Сам понимаешь, покоя тогда не видать. А так, все понятно. Варье увело, варье вернуло. Чин чинарем, и с час извинениями. Культурно, вежливо. Давай шустрее. Нас товарищ майор ждет. Вот так я узнал, что даже после счастливого возвращения треклятой тачки, домой мне попасть не судьба. Вернее, в ту комнату, которая выполняла на сегодня функцию дома. А между прочим, очень сильно хотелось. За эти сутки я удолбался в усмерть. Имелось огромное желание как-то помыться, пусть даже в тазике или под лейкой, поужинать и завалиться спать. Но мы приперлись с Гольдманом на то же месте, где в прошлый раз у нас состоялся совет, чтоб поговорить с сиротой. Я не стал сильно возмущаться и не послал все к чертовой матери только по той причине, что меня и так половина города теперь ненавидит. Причем, далеко не лучшая его половина. Бандиты дружно решили, что если бы я не угнал этот чертов мерз, а потом еще не устроил путаницу со складами, было бы им счастье. Батя скоммуниздил бы оружие, потом кошки скоммуниздили бы его у бати. Вот такой круговорот. Они же не в курсе, что при подобном раскладе один черт хорошо никому не было бы. Но я, естественно, когда Василий на прощание пояснил эту истину, когда конкретно сказал, что теперь меня каждый приличный человек в лицо знает, не стал разочаровывать бандита. Еще не хватало, чтоб местный криминалитет, причем и тот, и другой, выяснили правду. А именно, что все это вообще было операцией, организованной отделом по борьбе с бандитизмом. Ибо связь мою с ментами Гольдман категорически велел держать в секрете. И даже со своей стороны вскользь ляпнул Василию, будто моей судьбой он интересуется исключительно по причине общности интересов в прошлом. Мол, кореш Гольдмана со мной дела имел. И вот через этого кореша Миша за меня знает только хорошие. Хорошие, естественно, с точки зрения бандитов. А-а-а, так вот, чего ты за него вписался? Протянул Василий, а я исча удивился. Думаю, с какого ента хрена Миши, щипачу со стажем, есть интерес до такого. Василий замолчал, многозначительно поиграв бровями в мою сторону. Бывшему щипачу, Вася, бывшему, сделал уточнение Гольдман. Нынче я порядочный гражданин, сошел с кривой дорожки. Но, сам понимаешь, ежели кореш за кого просил, то оно, святое дело. В общем, моя легенда осталась девственно чиста. Мусора во мне никто не заподозрил. Решили, что просто идиот. Седайте. Кивнул сирота на перевернутые дубки, которые стояли тут где, рядом с костром. Надобно хорошо покумекать. Гольдман тут же плюхнулся на предложенное место, схватил хлеб, кусок сала и принялся жевать, жмурясь от удовольствия. Я тоже присел, но вот жратву хватать не торопился. Просто каждый раз, когда взгляд сироты падал на меня, его лицо кривилось и становилось еще более зверским, чем обычно. Боюсь, если по-хамски возьму столь трепетно приготовленный майором хлебушек, он вряд ли отнесется к этому с пониманием. Итак, сирота повернул палку, не отрывая взгляда от очередного куска, висящего на ее конце. Шо мы имеем? Батя знает тебя, капитан, тепереча прямо и в профиль, и в анфас, но считает идиотом. Кошкам ты тоже знаком. Вопрос в том, шо не первые, не вторые с тобой связываться не захочут. Ага, хохотнул Гольдман с набитым ртом. Потому шо, идиот, он же ж ежели не сломает, так уронит. Миша, закрой рот с той стороны. Оборвал его сирота. Вопрос серьезный. Мне нужен тот, кто заправляет кошками. Позарез. Батину конуру мы обнаружили. Между прочим, благодаря мне, вставил я ценное, по моему же мнению, замечание. Сирота в ответ посмотрел молча, но с таким выражением лица, что я решил пока что все ценные замечания держать при себе. А Гольдман после моих слов подавился очередным куском хлеба, который снова засунул в рот. «Я это знаешь, шо не пойму», — сказал вдруг майор, изучая меня внимательным взглядом. «Как ты, капитан, в разведке служил? То ж разведка, а не баня. Там нема ни голых, ни дурных. Ты с таким подходом к делу, який мы наблюдали, долго не продержался бы». «Да с каким, с таким?» Возмущенно вскинулся я. «Русским языком объясняю. Сделал все, как положено, как договаривались. Тетя Мира свела меня с этим Ромой. Рома, с Седым. Потом явился на встречу с налетчиками. И вот там уже все пошло не по плану. Для начала у них сломалась машина. А я ни черта ни разу не механик. Гарантий не было, что починю. Пошли с девчонкой искать запчасти. Тут, мерз этот. Ну оно само собой как-то и вышло. Машину угнали, поехали на склад. Кирпич сразу заподозрил во мне подвох. Так и пялился. Да еще бубнил все время. Право-лево. Черт его знает. Я ж не местный. Свернул не в ту сторону. Там эти вояки странные. О, кстати, Лев Егорыч, а что за ящики были? Почему обычные вещи военные передали как ценный груз, думая, что я сотрудник НКВД? Сирота помолчал пару секунд, а потом вдруг сунул мне под нос поджаренный кусок хлеба. Буквально. Просто ткнул палкой прямо в мою физиономию. На, ешь, капитан. Думаю, вряд ли тебя батя пирогами кормил да какавой поил. И это, не отвлекайся давай, рассказуй. Я от неожиданности моргнул несколько раз, глядя на маячивший перед лицом хлеб. Очевидно, майор сильно не хочет развивать тему с этими ящиками. Интересно, с другой стороны, С предыдущего вопроса он тоже вроде бы перескочил на относительно безобидную тему. Разговоры по поводу моей службы в разведке быстро свернулись. Это хорошо, а то вопросики такие, из раздела крайне опасных. Если сирота начнет вникать в детали службы, мне ему сказать нечего, ибо в башке нет никакой информации на этот счет. Хотя, чисто теоретически, должна быть. Да, в теле Волкова в данный момент нет самого Волкова, но какие-никакие воспоминания должны же быть. Хоть что-то, мозги-то мне капитанские достались. Ладно, задумчиво протянул майор. Что было, то было. Надо теперь ича заново пути искать, как главаря кошек вычислить. И это, есть у меня план. В этот момент даже Гольдман офигел. Он от восторга опять подавился хлебом. «Лёва, побойся Бога», — высказался Миша с чувством, как только откашлялся. «Якой план? Мы из чат предыдущего в себя не пришли. И, кстати, впервые за все время я был с ним полностью согласен». Глава 10. «Господи, пожалуйста, пусть сейчас я открою глаза и ничего этого не будет, согласен начнуться в дурке. Черт с ним, в родной, современной дурке. Оттуда выбраться будет несложно. Только не 1946 год, только не он опять». Я крепко зажмурился, сосчитал до 5, а потом резко открыл глаза и уставился на потолок с пятнами. В общем, пробуждение снова не задалось. Эх, не сработало. А я ведь даже был готов в тебя поверить. Ну что тебе стоило сделать маленькое чудо? Вернуть меня домой, сообщил я этому потолку, имея в виду, конечно, совсем другой адресат, который, судя по тому, что происходит, вообще от меня отвернулся. Хотя, с другой стороны, чего уж кривить душой, учитывая, из какой задницы я вчера выбрался, в принципе адресат мне благоволит. Только сначала какая-то хрень происходит, а уже потом начинается благоволение. Лучше бы, конечно, чтоб первого этапа с виде хрени не было, можно сразу к благоволению переходить. Не то, чтоб в моей душе имелась твердая уверенность, будто скромненькая просьба скромненького грешника сработает, но, как говорится, надежда умирает последней. Конкретно моя надежда упорно продолжала трепыхаться. Настырная она у меня, однако, сволочь. Даже спустя эти несколько безумных дней, я все-таки очень, очень хотел верить, что бесконечный сон про город у моря, с его каштанами, на которые у меня, похоже, вырабатывается устойчивая аллергия, вот-вот закончится. Что Денис Сергеевич Волков, с его загадками, интригами и долбанным чемоданом, наконец, оставит меня в покое. Что однажды утром, когда открою глаза, вместо облезлой комнаты тети Миры будет совсем другая локация. Что я очнусь в своем времени, в своем теле. Хрен там, товарищ доктор, ну шо ви как неродный, честное слово. Шо ви обижаетесь за мои слова. Да, у вас таки совсем уставший вид, как у той рыбы, шо Циля собирается жарить. Но я не имела в виду, шо ви вообще больше ни на что не годный. Я повернул голову в сторону окна, откуда доносился зычный голос тети Миры. Неугомонная женщина. Мне кажется, она вообще не способна существовать молча в течение 5 минут. Все время говорит, все время. Даже не так, все время кричит, будто вокруг только глухие или тупые. Мне кажется, я искренне, от всей души понимаю ее мужа. У него просто не было другого шанса сбежать, кроме, как свалить в лучший мир. В общем-то, из-за воплей Миры Соломоновны я и проснулся. Услышал даже сквозь сон. Вернее, снов как раз не было. Просто будто в черную яму провалился, едва только подушка коснулась головы. Но я бы с большим удовольствием поспал еще. Другой вопрос, кого волнует мои желания? Мама, мама, шо ви кричите, ви разбудите Дениса Сергеевича. Откуда-то с другого конца дома громко, с чувством, крикнула Циля. Видимо, моя невеста, не дай бог, конечно, преследовала цель наверняка лишить меня спокойного сна, если тети Миры для этого будет недостаточно. Циля, я тебя на человеческом языке прошу, беги скорее на кухню, включи огонь и пожарь таки эту чертову рыбу. Не видишь, уже все приличные люди проснулись. Твой Денис Сергеевич вернулся совсем поздно, и его, на секундочку, не было почти 2 дня. Ты шо думаешь, он будет спать? Он встанет голодный, как облезлый кот Софьи Рахимовны. А кот Софьи Рахимовны, чтоб ты понимала, хочет есть всегда, даже когда ест. И не мешай мне не говорить с товарищем доктором. Товарищ доктор, я, конечно, дико извиняюсь, но, поверьте, оно того не стоит, чтобы обижаться на прямодушную тетю Миру. Я же всегда за вас имела в виду, что при всех своих недостатках, Вы мужчина хорошо грамотный и вполне себе красивый на лицо, а к тому же Истча далеко не дурак. Я посмотрел на часы. 7:30. Твою мать. Вот просто, твою мать. Прикалывает их, что ли, вскакивать ни свет, ни заря. Чем раньше встанешь, тем хуже будет день у окружающих. Вот такой, наверное, принцип у местных. И доктор этот, тень отца Гамлета. Второй раз слышу, как с ним разговаривает хозяйка апартаментов, но при этом еще ни разу не видел. Как же вы мне все дороги? С чувством сказал я окну, которое, конечно, ни в чем виновато не было. Потом спустил ноги с кровати, подтянул резинку семейных трусов и босиком прошлепал к шкафу. Открыл створку. И ты здесь. Чемодан молчаливым укором сиротливо стоял в углу, на своем обычном месте. Я вчера, когда вернулся, даже не удосужился проверить его наличие. Устал, как собака. О деньгах вообще не вспомнил. Мы до полуночи возле костра обсуждали с сиротой и Гольдманом вероятные сценарии дальнейших действий. Майор уперся намертво с этим главарем кошек. Переубедить его в том, что надо переждать и выбрать более подходящий момент, не получилось ни у меня, ни у Миши. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом строил планы один грандиознее другого. И черт бы с ним, пусть фантазирует. Но во всех этих планах главная роль почему-то отводилась мне. Ты пойми, капитан, хоть они тебя и держать за идиота, но с другой стороны, угнать автомобиль маршала, это красиво. Красиво с точки зрения блатных. Жест такой барский. Они же как дети малые, падкие на фантики. Ты сам того не желая, показал Жукову, кто в интом городе хозяин. Горячился сирота в ответ на мои очередные аргументы по поводу участия в грядущей операции. Естественно, мне вообще не улыбалось снова оказаться в гуще событий. Не для того я из одного дерьма только вчера выбрался, чтоб добровольно в другой лезть. Да и как выбрался? Ходить теперь, оглядываться, ожидая ответочки от кирпича. Про остальных вообще молчу. Я так-то две местные банды без награбленного оставил, посмешищем выставил. Очень сомневаюсь, что бандиты весело погогочут да забудут о моем участии. А еще, сирота хлопнул в ладоши, радуясь непонятно чему. Кирпича вон яко приходовал, устроил ему променад, от бати живым, на своих двоих ушел. После того, что ты сотворил, мало кто так смог бы. Батя сильно не любит, когда ему поперек дороги мешаются. Миша за тебя опять же хорошо сказал. Миша, он у нас тепереча бывший щипач, но авторитет у него основательный. Это тебе не просто босяк с рынка. Слушайте, начал в свою очередь заводиться я. Вот знаете, чего не пойму. Вы уж простите мне, скудоумному, такую тупость. Спрашивал раньше, но сейчас еще раз спрошу. Чисто для понимания, потому что, хоть убейся, в башке у меня это не укладывается. Вот вы. Я ткнул пальцем в майора, который вскочил на ноги и нарезал круги рядом с костром, периодически пиная камешки, попадавшиеся ему на пути. Это его так очередная предстоящая операция вдохновила. Вы теперь знаете, где находится Бладхата Бати. В то же время вам известно, что портной Иосиф, связанный кошек, или как оно там правильно называется. Миша помнит тот сарай, где мы встречались с Василием и Писарчуком, он сам там был. Так, я задал вопрос и посмотрел сначала на Гольдмана, затем на сироту. Несколько минут мы молча пялились друг на друга. Я ждал какой-то реакции с их стороны, они, видимо, ждали продолжения. Ну, и шо, не выдержал Гольдман. Как шо, идите и арестуйте их. Проще простого ведь, я не могу понять, почему, имея информацию почти обо всем, вы усложняете процесс с борьбы с бандитизмом какими-то дурацкими схемами. Миша засмеялся сразу. Я даже договорить не успел. Заржал громко, едва не подавившись слюной. А вот сирота оставался серьезным. Он перестал бегать перед нами с Гольдманом, подошел ближе, посмотрел мне в глаза, а затем сказал абсолютно спокойным тоном. Ты, капитан, с Москвы припылил. Многого и правда не понимаешь. Так я объясню. На примерах, так сказать, чтоб даже последний дурак сообразил, с якой задницы ноги растут. Так вот у чем соль, Денис Сергеевич, город у нас особенный. Это тебе не по столичным улицам шлендать. К примеру, когда в нынешнем Ленинграде вершилась революция, ровно у тот день, у нас было совершено 5 вооруженных налетов и 26 ограблений. Ежели ты плохо слушал, повторю, за один день, в том числе прямо на центральной улице, в 6 вечера неизвестные граждане раздели даму, а потом, спустя 2 года когда япончика, ты же знаешь за япончика, капитан, должен знать, сирота замолчал, ожидая моего ответа, я кивнул, Говорить ничего не стал, побоялся, что у майора пена изо рта закапает. Очень уж он близко к сердцу принял мои слова, что с бандитами разобраться можно проще и эффективнее. Ага, так это ж, япончик арестовали, когда этот гражданин выходил из кафе Фанкони, у самом центре города. Потом под белые рученьки припроводили в контрразведку. Врубаешься, капитан, в серьезность момента, а через некоторое время к зданию контрразведки подкатило несколько десятков фаэтонов и пролеток. В них приехали бандиты, жулики и налетчики выручать своего атамана. У тех бандитов, представь себе, в карманах имелись гранаты, в руках обрезы и пистолеты, в глазах огонь, ток не пролетарский. Настроены они были решительно, опрокинули фаэтоны и телеги, перекрыли улицу, сварганили баррикаду прямо под окнами контрразведки. И знаешь, что дальше? Приказ контрразведчикам передали. Велели через 15 минут освободить япончика. А не то, в противном случае, контрразведку забросают гранатами и возьмут штурмом. Сказали, вы, мол, контрразведка, а не окно в женской бане. На кой черт вам лишние дырки? И шо, атамана бандитов пришлось отпустить. А вот тебе истча пример. К помощи того же япончика прибегали даже чекисты. Как-то приятным вечерочком люди налетчика Васьки Косова ограбили разведчика областного подпольного комитета большевиков. Та не просто ограбили, не кошелек подрезали. Они отобрали у него личное оружие. По тому поводу руководитель разведки областного подполья встречался с Мишкой Япончиком. Через неделю Косой принес усе вещи и оружие его владельцу, с извинениями. Это я к чему говорю, капитан, чтоб ты понял. Тут тебе не там, тут тебе не Москва ваша, у нас другой уклад, у нас усё по-другому. Арестуй, говоришь, сирота, разом и батю, и кошек. Вот так, за здорово живешь. А ты знаешь, шо начнется, ежели я всех скопом за решетку оприходую, половина города на дыбы встанет, блатные тут новый фронт откроют, а в городе, Жуков, як ты думаешь, капитан, шо он в ответ сделает, наверное... По головке их погладит, таки нет. Я тебе скажу, шо он сделает. Он военных усих в ружье поставит. И шо начнется, ты ежели не соображаешь, то оно и не надо свой устав в чужой монастырь сувать. Чай не с продажными женщинами, шоб сувалкой размахивать. Говорю, надо первым делом главаря кошек вычислить. Батя, он никуда не денется. Он тут сидит, родной. Его время тоже придет. Ток надо, капитан, осторожно усе, ласково. По красоте, я сначала черную кошку прижучу, они у нашем городе недавно, истча не прикипели к нему, и он к ним не прикипел, да и потом, батя нет-нет людям помогает, оно, конечно, бандит и есть бандит, но если так глянуть, первым делом надобно с кошками разобраться, тем более, от бати я знаю, чего ждать, а от интих, в общем, капита, друг ты мой любезный не дай бог, конечно шо ты мене истерику мастеришь, идите, арестуйте. Тут тебе не тихая поляна с лебедями. Нужно вернуть награбленное в мозолистые руки народа. И мы вернем. Но будет, как я скажу. Сирота продолжал разоряться, закидывая меня историческими справками, логическими выводами и громкими лозунгами из разряда «Кто в доме хозяин?». Я сидел молча, уставившись в догорающий костер. Слушал, думал, прикидывал. Уже понятно, майор не отступится от своей идеи. Ему, похоже, дело принципа с новой бандой счеты свести. Поэтому, я спорить смысла больше не вижу. Сирота все решил. Откровенно говоря, моего согласия спрашивают сейчас исключительно приличия ради. Создают видимость сотрудничества и выбора. А на самом деле, нет ни одного, ни второго. В итоге, мы пришли к консенсусу. Действовать надо нагло, нахраписто. Вернее, Миша и майор пришли. Было решено, что я вечером следующего дня отправлюсь в то самое заведение, чьим именем называлась банда. В трактир «Черная кошка», который на Троицкой улице. По мнению сироты, с которым, кстати, Миша согласился, мое появление не останется без внимания. Чисто ради интереса нарисуется кто-нибудь из членов банды, дабы пробить почву, какого черта я продолжаю отираться в городе, а не мчу в северном направлении, ибо такое поведение с моей стороны более логично, потому что персона моя... Вроде как, у некоторых граждан вызывает зубовный скрежет и приступ изжоги. Ну а дальше, будет видно по обстоятельствам, смотря кто подойдет и с какой целью. Я слушал все эти размышления сироты с одной только мыслью. Как мне, твою мать, выкрутиться из всей истории? Единственный момент, усложнявший и без того непростые обстоятельства, наличие фактов, которые сподвигли меня пусть нехотя, но все же согласиться с тем планом, который предложил майор. Я хочу свалить, желательно, с деньгами. Теперь это точно понимаю. Однако, пока не соображу, что это за деньги, чьи они и кто такой капитан Волков на самом деле, есть риск вхрерочиться в жир ногами еще больше. Слишком засела мне в память та короткая беседа с Сонькой и загадочной Меченой. Поэтому, по-хорошему, надо немного прояснить ситуацию, а потом уже кумекать, как сделать ноги, оставшись при своих интересах. В общем, поразмыслив быстренько о все существующих обстоятельствах, я решил, на данный момент лучше держаться сироты. В том плане, что втираться в блатной коллектив одной из банд лучше, когда за спиной маячит образ местного угра. Конечно, рассчитывать, будто начальник отдела по борьбе с бандитизмом прикроет меня грудью от пуль, не приходится, но хоть какая-то подстраховка все же есть. По крайней мере, пока я ему нужен, чтобы добраться до главаря кошек. Не будем обольщаться, сирота видит во мне только полезный инструмент, не более. Я дослушал майора до конца, а затем коротко сообщил, что готов сделать все, как он говорит. Тю-ю-ю, уставился на меня с подозрением Гольдман. Лев Егорыч, что-то я не пойму, откуда у нашего капитана дюжи покладистый характер образовался. На вас не угодишь, товарищи, парировал я Мише. Не хочу идти к бандитам, орете, будто я плохой москвич, который далек от особенностей вашего чудесного городишка. Согласился, опять не то. В конце концов, я офицер, фронтовик, бороться с этой гнидой приехал. Что уж теперь-то, пятками назад, ммм, прищурился Гольдман. Ну да, ты да вы смене, капитан, я рядышком буду. А то, знаешь, что-то вопросики после твоего ночного вояжа на склады появились. Я вот, к примеру, очень хочу знать, как вообще офицеру и фронтовику у голову тюкнула мысля угонять автомобиль. Чё это не сильно ента похоже на... Миша, рявкнул на товарища сирота, сейчас важно главаря кошек разыскать, а потом за моральные принципы капитана говорить будем. На том мы и разошлись. Гольдман проводил меня до самого дома, хотя никто его об этом не просил. Так распорядился сирота. Сам он остался на берегу моря, наверное, чтоб лишний раз не светиться с нами на улицах. Как только дошли до жилища тети Миры, я, не прощаясь, сразу свернул во двор и быстренько отправился в свою комнату. Естественно, про помыться можно было благополучно забыть. Ночь на дворе, буду грохотать ведрами или умывальником, хозяйка проснется, начнутся расспросы, разговоры. А я за последние несколько часов так наговорился, что глаз дергается, оба глаза. Ну а теперь началось привычное утро, крики, дурацкие разговоры во дворе и полное ощущение, что я и не ложился вовсе, ни черта не выспался. Ша, Циля, посмотри, что делается, эта женщина заняла всю кухню, а вы, Феодосия Леонидовна, не расчесывайте себе нервы, если не хотите поиметь сковородку в лоб. Циля прежде вас шла до кухни. Ой, Мира Соломоновна, я вас умоляю, у нас с вами разные формы тела, эта разница может стать для вас фатальной. Ваша Циля собирается жарить рыбу, а я хочу жарить пироги. Зачем мне ваша несвежая рыба? Я подошел к окну и осторожно выглянул во двор, так, чтоб меня не заметили. Ну да, помимо тети Миры там теперь еще отиралась вторая соседка, та самая дородная тетка, которая упорно продолжает впаривать мне в невесты усатую Галю. Короче, спомыться опять облом, высказался я вслух, наблюдая, как две женщины вот-вот сойдутся в смертельной схватке за кухню. Между ними периодически пыталась влезть размахивающая сковородкой Циля, но в своих действиях она явно была не уверена. Видимо, боялась попасть под горячую руку. Что интересно, доктор снова испарился. Так понимаю, он успел свалить. Та, что вы знаете за ту рябу, возмущенно наступала на Феодосию Леонидовну тебя Мира. Она таки свежайшего качества. Ой, я вас умоляю, откуда сейчас свежая рыба? Их послушать? Эта скумбрия только что из воды 5 минут назад плавала в море, а посмотреть внимательно ей в лицо. Таки эта свежая рыба 2 дня героически шла до рынка пешком по жаре. Я все понимаю, им надо как-то жить, но не до такой же степени. И вы хотите, чтоб мы нюхали эту рыбу? Подбоченись, высказывала Мире Соломоновне в лицо соседка. Шо ви кричите, Феодосия Леонидовна, я понимаю слов. Внезапно обе женщины замолчали, резко. Смотрели они при этом в одну и ту же сторону. Выражения их лица одновременно стали очень удивленными. Я выглянул из-за шторки, которая прикрывала мое окно. Хотелось понять, что так поразило дамочек, но тут же сдал назад. Во-первых, чтоб меня не заметили. Во-вторых, просто-напросто офигел от увиденного. Возле калитки, которая вела во двор, стояла Маруся, жена бати. Я, конечно, извиняюсь, что отвлекаю вас от столь интересной беседы, насмешливо сказала она, но мне нужен ваш жилец. Проводите, глава 11. Тю, а где это у нас случилось? Что такая краля пожаловала? Ехидным тоном поинтересовалась тетя Мира. Хотя, в ее голосе, кроме ехидства, я услышал еще кое-что. Настороженность. Очевидно, Мира Соломоновна прекрасно знала, кем является знойная красотка. Впрочем, учитывая сферу интересов бандерши, было бы странно допустить, что она могла оставаться в святом неведении о личности своей гости. Так-то, если верить словам сироты, а причины не верить я не вижу, женщина с лицом Камбалы является частью криминального мира. Это не считая того, что в данном городе вообще сложно скрыть даже мельчайшие подробности. Поэтому факт появления Маруси хозяйку апартаментов весьма напряг. Она явно пыталась понять, по какой причине, а главное, с какой целью пришла супруга главаря одной из банд. Помимо этого, Мира Соломоновна еще активно соображала, при чем тут я. Просто, если рассудить здраво, между мной и женой бати вообще никаких связей быть не может. И тут, кстати, в моей голове тоже появился вопрос, какого черта происходит. Я, конечно, приятно удивлен, что о моем существовании вспомнила столь красивая женщина. В данном случае, естественно, речь идет о Марусе. Но с другой стороны, светлый образ ее звезданутого на голову супруга портил всю приятность. Я еще не забыл, насколько быстро этот психованный хватается за оружие. Причем, в случае с брюнеткой, есть ощущение, батя точно не промахнется. Тетя Мира в наглую сдвинула Феодосию Леонидовну с дороги, обошла Цилю, застывшую со сковородкой в руке, и замерла напротив нежданной гости, изучая ее пристальным взглядом. Все это происходило в гробовой тишине. «Мира Соломоновна, давайте не тратить время на пустые разговоры. Проводите меня к вашему жильцу», настойчиво повторила Маруся после 5 минут коллективного молчания. «Вы же не будете утверждать, будто я ошиблась адресом, потому что, если я, к примеру, зайду внутрь вон той комнаты, уверена, там наверняка будет ваш постоялец. Вы таки вменяемый человек, Маруся Митрофановна. Хотя на первый взгляд вполне очевидно, что с умом при такой внешности вам должно подфартить меньше. Но тем не менее, и вы легко можете представить, что постоялец там, конечно, будет. Скажу вам больше, даже если вы не зайдете внутрь, он никуда не денется. Или вы думаете, что он взял и помер посреди полного здоровья? Я вас умоляю, меня беспокоит другой вопрос. Зачем вам понадобился наш Денис Сергеевич? Тетя Мира с такой агрессивной интонацией выделила слово «наш», что даже стало как-то страшно. Я и не знал о наличии у моей скромной персоны целых 2 хозяек. Потому как Циля в этот момент угрожающе перекинула сковороду из одной руки в другую, приготовившись, видимо, биться за свое счастье. «Думаю, вы разумная женщина и прекрасно знаете, иногда лучше не получать ответов. Так бывает, что эти ответы дорого обходятся», — с очаровательной улыбкой ответила красотка. «Ступайте за мной», — резко бросила тетя Мира. Затем развернулась, намереваясь все-таки сопроводить гостью до нужного помещения, и двинулась в сторону лестницы, которая вела на 2-й этаж. «Мама», тут же вскинулась Циля, подобной подставы от родительницы не ожидавшей. Она явно рассчитывала на битву до последней капли крови за единственного достойного мужчину. «Искренне надеюсь, что я и правда такой». Циле совершенно безразлично было, кем является брюнетка бати. Ей, судя по гневному сопению, даже безразлично было, кем является сам батя. Очевидно, факт привлекательности Маруси заставлял Цилю нервничать, и на все остальное ей было плевать. «Шо, мама, шо, мама, иди уже жарить ей ту рыбу!» — прикрикнула Мира Соломоновна на дочь, даже не обернувшись. Хозяйка целенаправленно топала в сторону моей комнаты, и за ней также целенаправленно двигалась Маруся. «Твою мать!» — от души высказался я. Потом в 2 прыжка скаканул к шкафу, распахнул дверцу, не глядя стянул 1-е попавшиеся штаны. Встречать гостью без штанов сильно не хотелось. Я, конечно, вполне хорош с точки зрения физических данных, но обнаженка в семейных трусах мало задает эротического тона, скорее веселит. Тем более трусы еще такие, лучше уж сразу без них. Я только успел застегнуть последнюю пуговицу гульфика, а он, между прочим, даже не на молнии, как в дверь громко и решительно постучали. «Денис Сергеевич, ви там шо и не делайте вид, что вас нет, я таки в курсе, шо ви там. Я слышала ночью вашу твердую поступь, ви топали как каменный гость, и таки, да, я знаю солнце русской поэзии, если ви сомневаетесь в моей культуре, открывайте, да вас пришли». Я подошел к двери, повернул ключ и дернул створку на себя, а во, как неожиданно, высказался я, всем своим видом изобразив недоумение и удивление, мол, ну ничего себе, а кто это к нам пожаловал, будто не слышал и не видел предысторию, происходящую за окном буквально 5 минут назад. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала Маруся. Затем совершенно нагло, по-хозяйски она шагнула внутрь, отодвинув меня с дороги, и захлопнула створку прямо перед носом тети Миры. Прежде, чем удивленное лицо хозяйки исчезло из зоны видимости, я успел оценить степень этого удивления. Она просто охренела от того, как беспардонно ее исключили из беседы. «Насчет доброго можно поспорить», — сухо ответил я Марусе. Дамочка прошла в центр комнаты, оглянулась по сторонам. Выбор, куда присесть, был, мягко говоря, ограниченный. Либо расправленная постель, но это, наверное, смотрелось бы двусмысленно. Либо единственный табурет. Несложно догадаться, какой из двух пунктов выбрала брюнетка. Я бы, конечно, не против первого варианта. Даже знание о семейном статусе красотки не делало ее менее желанной и привлекательной. Адреналина только добавляло. Особенно, если вспомнить слова некоторых граждан о том, что батя свою супругу любит до одури. По мне, конечно, немного странной любовью, но, как говорится, чужая семья, потемки. «Денис Сергеевич», — задумчиво произнесла брюнетка, разглядывая меня с таким выражением лица, будто я особо забавный экспонат в музее. Учитывая, что она заняла единственный стул, мне вообще никакого выбора не осталось. Вариант один – садиться все на ту же кровать. Но в моем случае это смотрелось бы уже не двусмысленно, а глупо. Поэтому я предпочел остаться на ногах. Отошел в сторону шкафа и облокотился о него плечом. Маячить столбом посреди комнаты тоже не хотелось. Чем обязан столь внезапному, а главное, столь раннему посещению? Спросил я насмешливым тоном. И кстати, действительно, а чего настолько рано? Время около 8. Вообще-то красивая женщина только должна просыпаться, а Маруся уже сидит в моей комнате при полном параде. Я даже грешным делом подумал, неужели для меня брюнетка так расстаралась? На ней было темного цвета, в мелкий цветочек, платье, туфли на каблуках, чулки. Это, конечно, чисто мое предположение, перчатки из тонкого кружева и аккуратная шляпка. Волосы гостья уложила красивыми локонами, а губы накрасила темно-бардовой помадой. То есть, при всей ее природной красоте, дамочка явно не на скорую руку собиралась. «У меня разговор к вам, Денис Сергеевич», — произнесла Маруся, чуть понизив голос. Звучало, конечно, это очень сексуально. Я даже мысленно принялся делить пятизначные числа в столбик, чтоб не дать бурной фантазии взять верх над холодным рассудком. «Опасная женщина, черт побери, видите ли, только вы сможете помочь мне в этом вопросе». Брюнетка немного подалась вперед и глубоко вздохнула грудью. Грудь, кстати, я смог оценить в декольте платья. Просто, нет, с этим надо что-то делать. Если она продолжит дышать подобным образом, окончательно потеряю веру в наличие у меня разума. Поэтому я принял мужское волевое решение и наглейшим образом прервал Марусю. Извиняюсь, что перебиваю, но мне казалось, мы общаемся немного на другом уровне. Еще недавно я был фраером, помните, в парке, и никаких вы, вполне свободно использовалась ты. Ну хорошо, Маруся усмехнулась. Пусть так, за фраера извиняюсь, я же не знала, кто ты такой. Она сделала акцент на личном обращении, мило изогнув при этом одну бровь, мол, вот, оцени, Денис Сергеевич, какая я послушная девочка, как интересно. Я решил не отставать, решил добавить в наш разговор дружеской близости, тоже перейдя на ты. Для тебя готов быть кем угодно, даже фраером. Вот только вопрос имеется, что значит кто я такой? В свете последних событий боюсь представить ответ. Ну перестань. Маруся элегантно закинула ногу на ногу, вернее, попыталась закинуть. Когда сидишь на табуретке, изображать из себя героиню основного инстинкта сложновато. От резкого движения дамочку чуть повело назад. Она вовремя поняла, что имеет все шансы просто-напросто свалиться со стула, и быстренько вернула ногу обратно. Поставила правую рядом с левой, скромно сложив коленочки вместе.